Наконец они простились. Апостолы разошлись парами в разные стороны, обещая держать Христа в курсе всех своих деяний. Иисус же, проводив их, отправился отдыхать в объятиях Магдалины, Иоанны, Сусанны и прочих своих обожительниц. Смотрите об этом в Евангелии от Матфея, глава 10, стихи 5-42, от Марка, глава 6, стихи 17-13, от Луки, глава 9, стихи 1-6. Дополнительные сведения можно найти у святого Климента Александрийского в 5 главе 2 послания Коринфянам. Климент Александрийский, 2-3 века новой эры, христианский богослов, один из отцов церкви, руководитель церковной школы в Александрии, защищал и обосновывал христианство в сочинениях «Слово, направленное на увещание грехов», «Педагог», «Строматы» и многих других. Глава 39, в которой Иоанн Креститель теряет вкус к жизни. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь на блюде голову Иоанна Крестителя». И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отрубил ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Марк, глава 6, стихи 22-23, 25-27, 28. Вот у кого не было одолисок, не в пример Иисусу, так это у Иоанна Крестителя. Прошло уже 12 долгих месяцев с тех пор, как он был арестован за слишком откровенные высказывания относительно частной жизни царя Ирода. Ученики Крестителя, пытаясь разжалобить Иисуса, говорили, что их учитель сидит на черном хлебе и тухлой воде, но они преувеличивали. По свидетельству Священного Писания, с кузеном миропомазанного обходились в крепости Махер вполне по-божески. Например, мы уже знаем, что ученики Иоанна беспрепятственно приходили к нему и уходили, выполняя самые разнообразные поручения. Евангелие добавляет, что даже Ирод время от времени навещал своего пленника и обращался к нему за советом. Возьмите хотя бы Евангелие от Марка, главу 6, стих 20. «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Ирод потому и держал Крестителя под замком, что боялся его. Однако это не мешало ему относиться к Иоанну с большим вниманием. Так утверждает Евангелие. Следовательно, наш кузен Креститель был привилегированным заключенным. Будь у него хоть капля сообразительности, он давно бы уже вышел из тюрьмы с великим почетом. Но этот простофиля предпочитал слать Иисусу послание за посланием. Поскольку ограничение свободы передвижения, кстати, единственное ограничение, которому он подвергался, было Иоанну невыносимо, и поскольку кузен Иисус вел себя по отношению к нему как последний предатель, Креститель смог бы преспокойно стать доверенным лицом Ирода, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Тетрарх был бы счастлив заполучить такого советчика. Он, несомненно, тут же освободил бы его от цепей и приставил ему самую высшую должность при своем дворе. Но этого мало. Креститель сам портил себе дело, как мог. Будучи целиком во власти Ирода, он, тем не менее, при каждой встрече продолжал его всячески поносить из-за его женитьбы. Естественно, что эти нелестные высказывания были его величеству неприятны. И в довершение всего Креститель приобрел себе смертельного врага в лице мадам Иродиады, которую его речи не могли не задеть. «Никогда не суйся в женские дела», — гласит весьма разумная поговорка. И действительно, это одна из основных причин, способных поссорить даже самых лучших друзей. Скажем, ваш товарищ увлекся красавицей, которая, на ваш взгляд, страшнее мировой войны и которую вы терпеть не можете. Плюньте. Пусть себе любится и наслаждается, сколько их душам угодно. Боже вас упаси совать палец между молотом и наковальней. Если же вы не последуете этому мудрому правилу и вздумаете давать вашему другу советы, которых он не спрашивал, можете быть уверены, что он вас не поблагодарит. Даже после того, как он пошлет надоевшую ему Дульсинею ко всем чертям, он с вами вряд ли примирится. Это уже проверено неоднократно.